Все то время, что мы спускались на дно пещеры, в наших ушах стоял этот крик. Но теперь мы были уже настолько близко, что могли различить лицо женщины. Никогда его не забуду. На втором мостике происходила процедура одевания. Обмякшие тела хозяев, людей или хоргбаширцев, контроллеры тащили из клеток на край мостика и окунали их головой в жидкость, откуда йорки возвращались в свои обиталища. Кое-кто пытался сопротивляться, некоторые кричали, но избежать страшной участи не мог никто. Когда голова жертвы поднималась из воды, еще было видно, как йорк проскальзывает в ее ухо. Через несколько минут люди успокаивались, йорки полностью подчиняли их своей воле и вновь обращали в рабов. Чудовищный конвейер работал с неумолимой жестокостью. Но нам открылась и новая картина, видеть которую с лестницы мы не могли. Неподалеку от озерца люди и хоргбаширцы, развалившись в удобных креслах и отхлебывая что-то из высоких стаканов, смотрели телепередачу. Таксонцы роились вокруг них, как гигантские мухи. До меня донесся слабый звук телевизора. Сидевшие напротив него люди разразились хохотом. Они наслаждались. «Это те, кто отдал свои тела йоркам добровольно. Пособники», – сказал Тобиас. «Что за чушь ты несешь?» – спросил я. «Вспомните, о чем говорил Андалит. Многие люди и хоргбаширцы приютили в себе йорков по собственной воле», – ответил Тобиас. «Йорки их убедили». «Не могу в это поверить», – негромко проговорила Рэйчел. «Кто же на такое согласится? Отдать себя в подчинение этим тварям?» «Встречаются в жизни и подонки, Рэйчел», – сказал Марка. «Ты что, не знала?» Йорки внушили им, что таким образом люди избавят себя от всех своих проблем. Именно пособники и объединились в клуб «Сопричастность». Они считают себя избранными. Они уверены, что теперь все беды обойдут их стороной. «Как ястребов, да?» – издевательски спросил Марка. На это Тобиасу ответить было нечего. Расправив крылья, он взмыл вверх. «Тобиас, вернись!» – позвал я. «Пора что-то делать», – заметила Рэйчел. «Слишком долго мы торчим тут и пялимся на них», – она повернулась к Марка. «Оставь, пожалуйста, Тобиаса в покое. Нас и так мало». Хлопая крыльями, Тобиас опустился ей на плечо. Кэсси притащили на дальний мостик. Йорк вот-вот заберется ей в мозги. Различить что-либо в лиловой полумгле было почти невозможно. Я смутно видел лишь полисмена и небольшую фигурку рядом. «А Тома ты не заметил?» – спросил я Тобиаса. Вместо ответа он вновь поднялся в воздух и полетел к озерцу. Через минуту Тобиас уже пикировал на нас. Я видел его. Мне было страшно спрашивать, и я не хотел слышать подтверждения своих самых дурных мыслей. «Он в клетке? Или по собственной воле?» «В клетке. Кричит на контроллеров». «Ага. Я знал, что Том не мог стать пособником этих мерзких тварей. Естественно, его принудили». «Кэсси тащат к концу мостика», – предупредил Тобиас. «У нас осталось всего несколько минут. Пора. Изо всех сил мы рванули к какому-то складу. Небольшой постройке рядом с бассейном». Марко затащил меня за угол и едва слышно шепнул. «Один момент, Джейк. Сначала ты должен обещать мне кое-что». Мне уже было ясно, что именно. «Если я погибну, черт с ним. Самое главное, не попасть им в руки живым. Я не хочу, чтобы в ухо мне забрался подлый слизняк. Не беспокойся». «Эй!» – послышался над нами мужской голос. «Кто вы такие?» Я оглянулся. В двух шагах от нас стоял человек. Из-за его плеча выглядывал огромный хоргбаширец, а рядом с ним стоял и таксонец. Каким-то чудом мужчина не заметил Рэйчел. Она сидела за углом. Зато он засек, что мы с Марко шептались. Думаю, ему это не понравилось. «Мы-то?» – спросил Марко. «А сам-то ты кто?» «Взять их!» – скомандовал мужчина. На нас угрожающе надвинулся хоргбаширец. На тоненьких паучьих ножках засеменил и таксонец, раскрывая и закрывая свою отвратительную пасть. Я понял, что необходимо срочно превратиться, но не мог ничего сделать. Меня сковал страх. И тут я увидел Рэйчел. Она стояла за спинами контроллеров. Ее тело становилось все больше и больше.